Внезапная боль. Мне больше не есть твоих угощений. Не ездить с тобой к друзьям, где всегда вино и веселье. И не танцевать на летних площадках. И снова Мадера в стаканах.